Зборовский мир. Теперь Хмельницкий выставил совсем иные условия, но иной была и ситуация. Польша ослабела еще больше, и стало ясно, что над Украиной ей больше не властвовать. Кроме того, окрыленный победами хан Ислам Гирей решил больше не осторожничать, посылая в помощь украинцам одного из своих мурз, а собрался в поход сам, со всем войском. Богдан потребовал следующего. Упразднить униатскую церковь. Сравнять православного киевского митрополита в правах с католическим примасом. Воеводами на Украину назначать только православных украинцев. Их тогда по старинке в противоположность полякам называли русскими. Признать запорожского гетмана подконтрольным только самому королю. Изгнать с Украины всех евреев. Были и другие, частные условия. Выдать обидчика Чеплинского, а Иеремии Вишневецкому закрыть путь к высшим государственным должностям. Число реестровых казаков должен был впредь определять гетман собственной волей. Об отделении от Речи Посполитой речи пока по-прежнему не шло, но фактически все это означало, что власть короля над Украиной заканчивается. Эта программа была совершенно неприемлема для Варшавы, а на уступки Хмельницкий не соглашался. Ограничились перемирием, причем обе стороны готовились решить спор с помощью оружия. Ян Казимир объявил мобилизацию в Польше. Литовский гетман Януш Радзивилл тоже собирал войска, а Иеремия Вишневецкий звал к себе в Вишневец всю шляхту. Хмельницкому пополнить свою армию было проще. Он обратился к народу с воззванием «универсалом», и немедленно возникли новые казачьи полки, уступавшие реестровым и сечевым по боевым качествам, зато многочисленные. Из Крыма шел с большими силами Ислам Гирей. К лету 1649 года, после всех усилий, Ян Казимир сумел набрать 25-30 тысяч воинов. Украинско-татарская армия насчитывала 1070. В августе произошло несколько боев, показавших королю, что сила не на его стороне. И тогда Ян Казимир поступил очень ловко. Он решил, что будет проще и менее зазорно договориться с крымским ханом, как монарху с монархом. Ислам Гирея это тоже устраивало. Он считал себя главнокомандующим союзной армией, которой вправе вести переговоры самостоятельно. За 200 тысяч злотых сразу и 90 тысяч в будущем ежегодно хан соглашался жить с Польшей в мире. Интересы казаков Ислам Гирея занимали мало, но кое-какие привилегии для них хан все же выговорил. Реестровое войско теперь увеличивалось до 40 тысяч человек, причем комплектацией ведал гетман. Город Чигирин с округой доставался гетману в личное владение. Все мятежники получали прощение. На административные должности в Киеве, Чернигове и Братславе могли назначаться только православные. Вот, собственно, и все. Этот результат выглядел очень скромно по сравнению с запросами украинцев, и Хмельницкий пришел в ярость, но деваться было некуда. Без татар воевать со всей Польшей и Литвой он не решался. 10 августа 1649 года Богдан преклонил перед Яном Казимиром колено и произнес верноподданную речь, а заключенное соглашение имело вид королевской милости и называлось «Декларация милости Его Величества в ответ на покорнейшую просьбу казаков». Униатская церковь не упразднялась. Верховная власть Варшавы сохранялась, а воеводой в Киев король посадил верного Адама Киселя, что не нарушало кондиций, поскольку тот был православным. И все же Украина фактически приобретала статус автономии в составе Речи Посполитой, притом автономии с собственным огромным войском. Хмельницкий становился кем-то вроде вице-короля, а казачья верхушка существенно улучшала свое положение. Проблема состояла в том, что основная масса участников движения, вчерашних крестьян, ничего от Зборовского мира не получила. Записать их всех в реестр Хмельницкий не имел права, а значит, они должны были разойтись по домам, под власть тех самых шляхтичей, против которых восстали. Такой мир не мог оказаться прочным.